Шофер просто вешал лапшу на уши полицейским. След был у Пельгеза в руках. «Есть кое-что еще лучше», — добавила Наталья. «Что?» «Они проследили его до гаража, куда он поставил скорую, и у них есть адрес. Хочешь, отправимся туда прямо сейчас?» «Нет, завтра утром, гараж наверняка закрыт, а без ордера я ничего не смогу сделать. И потом я хотел бы там появиться, не привлекая особого внимания. Мне нужно заловить не скорую, а тех типов, которые ею воспользовались». Пельгез заплатил по счету, они вышли и остановились на тротуаре. Место, где засекли скорую помощь, находилось через перекресток от того, где они только что ужинали, и Джордж поглядывал в конец улицы, будто пытаясь различить туманный образ. «Знаешь, чего бы мне хотелось?» — спросила Наталья. «Нет, но ты мне сейчас скажешь. Чтоб ты переночевал у меня, сегодня мне не хочется спать одной. У тебя имеется зубная щетка? У меня осталась твоя. Идем, я тоже хотела остаться с тобой сегодня. Уже много времени прошло. С прошлого четверга. Вот я и говорю». Вторник прошел плодотворно. Встретившись с миссис Клайн, он отмел все подозрения в ее адрес, узнав, что медики сами предлагали поставить точку. Уже 2 года закон закрывал глаза в подобных случаях. Мать готова была сотрудничать. Она была потрясена по-настоящему. Пельгез умел отличать людей искренних от тех, кто изображал страдания. Миссис Клайн совершенно не подходила на роль человека, способного организовать подобную операцию. В гараже Пельгез обнаружил подозреваемую скорую помощь. Оказалось, предприятие специализировалось на ремонте машин срочных служб. Там работало около 40 механиков и человек 10 администрации. Итого около 50 потенциальных подозреваемых. Хозяин внимательно выслушал инспектора и задал только один вопрос. Почему преступники благовоспитанно вернули машину на место? Пельгез пояснил, что кража привлекла бы излишнее внимание полицейских. Возможно, кто-то из работников гаража был замешан в деле и надеялся, что заимствование пройдет незамеченным. Надо искать соучастников, тем более, что на замоченной скважине не было следов взлома. Пельгез спросил у хозяина, чем могли руководствоваться злоумышленники, выбирая именно эту колымагу. В ответ он услышал, что она была единственной на ходу. На вопрос, возможно ли, чтобы кто-то забрал ключ и изготовил дубликат на протяжении дня, хозяин ответил положительно. Таким образом, под подозрение попадали все. Пельгез попросил выдать ему личные дела персонала и личные дела тех служащих, кто покинул гараж за последние 2 года. В участок он вернулся около 2 часов дня. Наталья еще не пришла с обеда, и он погрузился в глубокое изучение 57 коричневых папок. Наталья появилась ближе к 3 часам с новой прической, готовая к саркастическим замечаниям Джорджа. «Молчи, Джордж, сейчас ты скажешь какую-нибудь глупость», — заявила она, входя и даже еще не положив сумочку. Пельгез поднял глаза от бумаг, оглядел Наталью и выдавил улыбку. Наталья, не дожидаясь, пока Пельгез заговорит, подошла к нему и прижала указательный палец к его губам, чтобы не дать открыть рот. «У меня есть нечто, что заинтересует тебя куда больше моей прически. Я расскажу только, если ты воздержишься от комментариев, нет?» Он сделал вид, что ему заткнули рот кляпом, и издал утробный звук, означающий, что уговор принят. Она убрала палец. Звонила миссис Клайн, она вспомнила одну деталь, которая может оказаться важной, и просила тебя перезвонить. Она думает, ждет твоего звонка. «Но мне ужасно нравится твоя прическа, и она тебе очень идет». Наталья улыбнулась и отошла к своему столу. Миссис Клайн по телефону пересказала Пельгезу странный разговор с молодым человеком, случайно встреченным на набережной.